Глава 10. Земля Фэнхуана. Королева во главе объединенной армии присоединилась к нам. Судя по всему, она уже более-менее в курсе моего визита в Шильдвельд и Кутенро. Радует, что она такая проницательная. В ее отсутствие замком будет руководить Мелти. В свою очередь городом Мелти будет управлять красавчик, аристократ, хорошо зарекомендовавший себя тем, что приютил Килл. Эклер останется с Мелти на правах телохранителя. Мы не могли взять ее с собой, чтобы не оставить столицу совсем без защиты, да и Мелти нужно на кого-то оставить. Правда, она много сокрушалась по поводу того, что не сможет сразиться с волной. Эклер действительно хороший боец, который бы пригодился на передовой, но тут ничего не поделаешь. В конце концов, Эклер согласилась и пожала руку Рафталии, попросив сражаться вместо нее. Как ни странно, королева взяла с собой подонка, который понуро сидел у себя в повозке. С прошлого раза он словно постарел. Он ведет себя странно с тех самых пор, как увидел Атлу. Ну еще бы. Она как две капли воды похожа на его младшую сестру, но служит мне, его злейшему врагу. Как на такое реагировать? Подонок по-прежнему ненавидит меня, но когда рядом появляется Атла, он сразу затыкается. Итак... Мы отправились в страну, где был запечатан Фэнхуан. Поскольку Матаясу заранее настроил портал, путешествие заняло всего мгновение. Мы появились возле песочных часов, так что Рафталия тут же занялась переносом войск из Милрамарка и Шильдвельта с помощью линии возврата. Значит, вот где был запечатан Фэнхуан. Мы прибыли в крошечную страну у чёрта на куличках. Иначе и не скажешь. В городе нас встретили люди в китайских одеждах. Да, китайских. Но не похожих на одежду Шильдвельта. В чем разница, я и сам объяснить не могу. Будто попал в ту же страну, но в другой регион. Или в другую эпоху. Разница примерно как между периодами Мурамати и Эда, если проводить параллели с Японией. «Первым делом нам нужен замок», – объявила королева, ведя нас по столице. На самом деле она довольно плохо знает эту страну, и я не очень понимал, зачем она пытается играть роль нашего гида. Что-то тут людей мало. Интересно, с чего это? В столице царит запустение. Город явно рассчитан на большее число жителей. Такое чувство, что его забросили. Трудно поверить, что именно здесь находится дворец. После пробуждения Лингуэ многие местные жители бежали из страны, опасаясь возвращения Фэнхуана. Ну, логично. Лингуй развратил страну, в которой был запечатан. Я бы тоже уносил отсюда ноги, особенно если бы мне рассказали о масштабах разрушений. Так что, мы идем говорить с верхушкой этой страны? Да. Так или иначе, мы должны переговорить с правителем. А. Королева привела нас в зал, где на троне восседал маленький мальчик. Это и есть предводитель? Очередной ребенок на троне? Еще один Руфт? Правда, этот мальчик вовсе не кажется несмышленым. Он напоминает скорее Мелти, нежели Руфта. «Приветствую, героя щита и королеву Милрамарка. Я король этой страны». «Надо же. Похоже, пока меня не было, король сменился. Что произошло?» «Мой предшественник исчез в неизвестном направлении, взяв своих приближенных и государственное сокровище». Я вздохнул. «Это же каким подонком надо быть, чтобы бросить свою страну, убегая от Фэнхуана?» «Хорошо, я поняла. Значит, сейчас страной руководите вы?» «В принципе, да». «Слушай, королева». «Что такое?» «Почему в вашем мире нет нормальных королей?» «В жилах этой королевской семьи течет кровь лучших людей Фабрея. Удивительно, что в самый ответственный момент случилось такое». «Может, это как раз голубая кровь Фабрея все испортила? Родственники подонка как-никак. Их звездный герой так и не встретился со мной». Я вообще сомневаюсь, что он существует. Более того, я не знаю, можно ли ему доверять. Кстати, я ведь приказал привести ко мне звездного героя Фабрея. Как успехи? Мы раз за разом выходим с ними на связь, но... Нам приходится изучить ответы особенно тщательно, поскольку с нами иногда связываются люди, которые выдают себя за звездного героя, которого вы встретили в Шильдвельте. Да уж, нельзя забывать о бдительности. Тем более я уже по миру Кидзуны знаю... что обладатели кланового оружия могут быть теми еще мерзавцами. И наверняка эта проблема не только того мира. Мы горячо приветствуем священных героев и объединенную армию. сказал юный король. «Как вы и просили, мы собрали все имеющиеся материалы по Фэнхуану. Извольте с ними ознакомиться». Мальчик щелкнул пальцами. В зале тут же появились тени и ученые, и предложили пройти с ними. «Наша армия располагается в столице и окрестностях», сказала напоследок королева. «Хорошо». Мальчик выглядел довольно мрачно. Мне вспомнились пустоши, которые я видел вокруг столицы. Да и жители все какие-то исхудалые. А да, в этом мире ведь глобальный голод. Меня он особо не затрагивает, ведь у меня есть биорастения. Но всем остальным еды не хватает. «Тень, что есть, изволите?» Я подозвал нашу тень и высыпал ей в руки семена биорастения. «Мы какое-то время будем обитать здесь, так что посади их где-нибудь и обеспечь нас едой. И сделай так, чтобы у страны тоже были запасы еды». «Как прикажете». Королева одобрительно кивнула, а мальчик поклонился мне. «Благодарю вас за милосердие, герой». «Мне же будет хуже, если я брошу в беде голодающих людей». «Да уж, в этих краях серьезные проблемы с продовольствием. Я даже сомневаюсь, что нам хватит еды, которую мы взяли с собой». «В этой стране нет захватившего власть фамильяра вроде Ост?» «Конечно, убить его было бы морально тяжело из-за ассоциации с Ост, но ведь Ост была замечательным человеком. Если есть возможность, я бы однозначно по меньшей мере встретился с фамильяром перед битвой». «Пока что мы не обнаружили никого, кто подходил бы под это описание». «Рен, Ицки, Матаясу, у вас в играх был фамильяр?» «Не было. Было бы странно встретить в игре человека, который хочет, чтобы весь мир объединился против врага». «Ага». «Не было, падре!» Видимо, Ост стала фамильяром человеком Лингуя просто потому, что Лингуй был первым из четверки. Что ж, это все упрощает. Ладно, давайте посмотрим ваши материалы. Конечно, прошу за нами. На этом короткая аудиенция подошла к концу, и мы отправились смотреть данные по Фэнхуану. Но перед этим я сделал еще кое-что. Рафталия, Фоур, Атла, присматривайте за армией. Им уже обо всем рассказали. Армия еще не собралась до конца. Проследите, чтобы остальных солдат тоже приняли. Если что-то случится, доложите. А, конечно. Как прикажете. Рафталия и прочие спутники никак не помогут нам изучать материалы. Фира тем временем по моей просьбе ищет парковку для повозки и изучает окрестности. Собственно, ее уже с нами нет. Кстати, можно было бы попросить ее спеть ради поднятия морали. Она ведь вроде как популярная певица. Насколько я слышал, до того, как мы наткнулись на нее и Мелти в окрестностях Шильдвельта, она часто пела в городах, которые посещала, и стала довольно известной. В аниме песни повышают боевой дух солдат. Интересно, это и вправду работает? Последнее время Сейн все чаще стала пугливо озираться по сторонам. «Перестань так сильно нервничать». «Но...» «Она говорит, что именно сейчас, в преддверии или даже в процессе важной битвы, мы сильнее всего рискуем столкнуться с врагами», — пояснила плюшевая Килл, фамильяр Сейн. «Нужно разведать...» «Она говорит, что мы должны как следует изучить окрестности, чтобы подготовиться к возможному нападению». «Если хочешь, изучай. Только не перестарайся, а то опять всю битву проспишь». Сейн кивнула в ответ и ушла. «Вообще, я согласен, бдительность не повредит». «Нафуми сама...» Атла подняла руку. «Чего?» «Если что-то случится, сразу зовите». «Да, я знаю. Сейн мне то же самое говорит», — ответил я и отправился изучать материалы по Фэнхуану.